Глава 22. Иной имел мою Аглаю. Александр Пушкин. «Сколько ты ему должен?» — гремел Василий. «Ты голову-то не морочь! Ты скажи, сколько ты ему должен?» Выяснилось, что Никита и сам толком не знает. Много короче. Василий исторг вздох, похожий на рык, и взглянул на Ромку. Тот озадаченно улыбался и чесал в затылке. Дело происходило возле Клавкиного броневичка, хотя, по правде сказать, глыба размерами и формой напоминала скорее постамент медного всадника. Несколько осаженный назад и вправо. Пошире, погрузнее, покривоватее. Все прочие камушки раздолбали, а этот вот оставили. И вряд ли причиной тому был мудрый совет Пузырька. Просто никому не хотелось связываться с этакой глыбиной. Чтобы развалить ее, требовались либо гений Ромки, либо упрямство и мощь Василия. Василий поиграл с желваками и снова повернулся к Кляпову. «Ну и как ты с ним собираешься расплачиваться? Он же тебя не выпустит!» «Мне все равно», — сдавленно отозвался Никита. Василий выругался, а потом еще раз, теперь уже из-за телескопа, старательно прочирикавшего только что услышанный оборот. «А ну, брысь отсюда!» — гаркнул он. Выждал, пока телескоп уберется подальше, насупился и, недовольно поведя носом, спросил. «Слушай, а он тебя это, только честно, не опустил случаем?» «Куда?» – устало спросил Никита. Василий и Ромка ошарашенно переглянулись. Чтобы такой взрослый дядя и не знал общепринятых слов. Василий крякнул и попросту без выкрутас объяснил Кляпову, о чем идет речь. Тут на лице Никиты отразился столь неподдельный ужас, что Василий даже вздохнул облегченно. Стало быть, уберегся. «Ну, сам смотри», — проникновенно сказал он, беря Никиту за край простынки. «Пугнуть мы его не можем, потому что надзорки. То есть от нас помощи не жди». Стиснул простынку в кулаке и тут же бросил, резко раскинув пальцы веером. «Вот убей, не пойму, чего ты его так боишься? Да ничего он тебе не сделает. Тебе что, совесть мешает? Так по совести ты ему вообще ни тюбика не должен. Не улетел он. И не улетит. Кто ему там будет прислуживать? Таких дураков дома больше не осталось. Ты последний был». «Чего ты его нафиг не пошлешь?» — с любопытством спросил Никиту Ромка. «Я пробовал», — безнадежно вздохнул тот. «Интеллигент ты хренов!» — вспылил Василий. «Как ты пробовал? Ах, простите! Ах, спасибо! Да за спасибо на зоне знаешь, что делаю? Ну так, короче, я тебе сейчас скажу, как послать. Наизусть выучишь, понял? И чтобы слово в слово. Телескоп!» — рявкнул он, оборачиваясь. «Я тебе дам подслушивать! Хвост надеру!» Услышав про хвост, телескоп сжался в пушистый комок и вновь отступил, сердито посвечивая глазищами. «Так...» — молвил Василий, сосредотачиваясь. «Значит, скажешь ему...» И медленно, слово за словом, выговорил такое, что даже Ромка хмыкнул и поглядел с уважением. Никита оторопело моргал. «Повтори», — потребовал Василий. Никита, запинаясь, повторил. Василий заставил затвердить фразу на зубок и результатом остался доволен. «Когда будешь посылать, смотри в глаза, понял? И понаглее, понаглее, не дрожи!» Никита Кляпов печально поблагодарил за науку и косолапо побрел дальше, искать подходящий камушек. Василий и Ромка глядели в его сутулую спину, пока та не затерялась среди опор. «Черт его знает!» – проворчал Василий. «В пробирке его выращивали, что ли?» «Не пошлет!» – с сожалением молвил Ромка, присаживаясь на приступочек глыбы. «Вот ведь клоун, блин!» «Есть клоуны и покруче!» Хмуро и многозначительно изронил Василий. Ромка медленно повернул голову. «Не понял», — надменно молвил он. «Чего не понял-то?» — проворчал Василий и кряхтя присел рядом. «Давно я с тобой поговорить хотел». После этих слов Ромкина физиономия вновь стала утомленной и разочарованной. Василий сидел, упрямо склонив лобастую голову, и с преувеличенным вниманием разглядывал сломанный ноготь большого пальца. «Может, к Пузырьку пойдем?» — сердито спросил он. Ромка поморщился. «Да чего там у Пузырька делать? Водку жрать?» «Оно иногда и не вредно», — буркнул Василий, — «чтобы дурь с головы выбить». Это из чьей же? Да из твоей. Василий хмуро покосился на Ромку. Мы ж с тобой вроде как бы уже и не чужие, а, Ром? Я вот тебя в тарелку загнал, потом назад тащил, пока сам не поумнел. По конуре опять же вместе шастали, от куклы Маши драли. Думаешь, мне легко теперь смотреть, как ты тут без дела шлендаешь? Не смотри, безразлично посоветовал Ромка. Справа подобрался телескоп и присел на корточки, стреляя круглыми бойкими зеркалами то на Василия, то на Ромку. «Ром!» – Василий повернулся к собеседнику всем корпусом. «Ну что за сдвиг такой? Камушков не ломаешь, слоняешься. Водку вон уже даже не пьешь». «Курить хочу», – сказал Ромка. Василий моргнул. «А ты разве дома курил?» Ромка вяло пожал одним плечом. «Так, баловался». «Ну ты даешь!» — только и смог сказать Василий. «Баловался! Я вон всерьез дымил, и то бросил. А знаешь как? Помолчи, телескоп!» Врач знакомый в морг привел и показывает. Два трупа, причем оба молодые еще, лет по 30 каждому. «Вот, — говорит, — смотри. Берет долото, рубит одному грудную клетку. Там легкие, чистые, розовенькие. Ну, ясно, не курящий. А потом другому. Так ты не поверишь, хлопья какие-то черные вместо легких. И я все. В тот же день и завязал». «А им не все равно было?» — спросил вдруг Ромка. «Кому?» «Трупам». «Да ну тебя нахрен!» — с досадой сказал Василий. «Распустил ты себя просто, вот что. Сачок ты, самый настоящий сачок». «Тек, тек!» — возрадовался телескоп, услышав знакомое слово. «Тнись!» — цыкнул на него Ромка. Телескоп прижух и опасливо передвинулся поближе к Василию. «Чего ж ты с ним так грубо-то?» — упрекнул тот. «Дурак ты и уши холодные. Вот что я тебе скажу. Сам счастья своего не понимаешь. Ну вот подумай, кто ты был дома? Да никто. Так, шпана подворотная. А здесь? Специалист, золотые руки. Да хозяева, может быть, таких, как ты, нарочно ищут. Какого тебе еще рожна надо? От армии открутился, девка тебе досталась. Позавидуешь?» «Армия», — недовольно сказал Ромка. «Да что армия? Армия 2 года и на дембель. А тут всю жизнь». «А деды тебя хоть раз метелили?» — наливаясь кровью, рявкнул Василий. «Ты что ж думаешь, в армии служба мед? Слушай», — осенило его вдруг. «Может, у тебя с ликой не лады?» «Строит из себя больно много», — нехотя отозвался Ромка. «Такое гонит, и с хозяевами она знакома. И мыслями она с ними обменивается. Всю жизнь на мозги капали, а тут она еще. Того нельзя, этого нельзя». «Чего нельзя-то?» — не понял Василий. Вместо ответа Ромка ухмыльнулся ехидно и вроде бы даже повеселил. «А правда, пошли к пузырьку», — предложил он изменчивый, как ветер. «Чего ступеньку просиживать?» Подаваемый неторопливым прибоем разноцветных световых волн, пузырек стоял в классической позе погорельца над пепелищем и скреб в затылке. Змеевики, ранее оплетавшие рощицу стеклистых труб на манер повелики, исчезли. В черных провалах кладовок уже не играли ласковые блики на грудах полупрозрачных бурдючков, о былом великолепии напоминала лишь свернувшаяся на полу карликовая глыба в виде человеческого уха. На некоторых трубах, правда, остались спиральные вдавлины, но чувствовалось, что скоро и они распрямятся. «Да», — озадаченно натянул пузырек. «Это хорошо еще, что я вчера догадался кое-что в незаселенку перетащить. Но вот как они это делают? Снаружи, что ли?» Кроме него в помещении находились расстроенные Леша Баптист и злобно усмехающийся Крест. «Давно?» — профессионально озираясь, спросил Василий. «Да только что», — сказал пузырек. Особого расстройства на его мудром морщинистом лице, впрочем, не наблюдалось. Он, видимо, привык уже к таким налетам надзорка и относился к ним как к чему-то неизбежному. «На 10 минут вышел спросить у Маши, как она подошвы заливает. А вернулся...» «Епишкин пистолет», — сокрушенно молвил Леша Баптист. «Теперь, наверное, цены поднимешь». «А как же», — ухмыльнулся пузырек. «Мне, считай, все по новой начинать». Василий тем временем осмотрел помещение и, естественно, не найдя никаких следов, вновь присоединился к остальным. «Чисто работают», — с уважением признался он. «Не иначе дали снаружи щелчка, и все в пыль». «Пыль», — недовольно повторил Пузырек. «Но покажи мне эту пыль, раз ты такой умный. Пыль». «Да они и пыли-то не оставляют». «Зуб даю, Клавка навела», — с недоброй улыбкой изронил Крест. Оживленно потирая из желто-розовой ладошки, возник дедок Сократыч. «Так-так-так», — радостно озираясь, проговорил он. «Что ж, могу себя поздравить. С руки погрома, согласитесь, я в прошлый раз назвал почти правильно. А что в кладовках?» «Пусто», — проворчал Пузырек. «Великолепно», — бодро воскликнул дедок. «Стало быть, можно считать доказанным, что причина погромов не в усталости труп, а в самом факте самогоноварения. Иначе, согласитесь, надзоркам было бы достаточно уничтожить только аппарат. И в этом случае возникает всего лишь один вопрос. Почему они не сделали этого раньше?» Крест брезгливо скривил рот и двинулся к скоку. Проходя мимо Сократыча, приостановился и окинул сияющего детка недобрым взглядом. «Голова Бетховена!» – процедил он. «А в голове?» Сказал в рифму, что именно, и канул с глаз. «Ну ладно», – вздохнул Пузырек. «Чего зря время терять? Пойду в конуру новый змеевичок соображу. А баку уж завтра». «Давай я с тобой», – встрепенулся Ромка. «Хоть посмотреть, как это у тебя получается». «Пошли», – с мудрой усмешкой согласился покладистый Пузырек. «Только уговор. Сидеть тихо. С этим делом так. Чуть отвлечешься, начинай все по новой. Тут, брат, терпение нужно. Это тебе не камушки долбать».